«Теперь вы, ничего не произошло», — скептически заметил Хельг. «Надо, чтобы все покаялись, тогда произойдет». Не то чтобы Альдис сама в это верила, однако ей было обидно каяться в одиночку. Да и послушать исповедь Хельга любопытно. Вся самоуверенность мальчишки куда-то подевалась, он внезапно осунулся и стал выглядеть старше. «Ты что, правда веришь в эту чепуху?» — устало спросил он. «Нет, не верю», — хотелось сказать Альдис. «Это я от безнадеги, потому что не могу придумать ничего лучшего». Но ответить она не успела. Лакшми рухнула на колени и начала каяться. «Я грешна, Всеотец Небесный, я не слушалась маму». «Это уже слишком», — заявил Хельг, не вслушиваясь в перечисление мелких грешков южанки. Альдис кивнула. Она хотела слегка подшутить над Хельгом, а не над испуганной и больной девочкой. «И прошу прощения, клянусь исправиться и искупить вину». Лакшми почти распласталась на полу, вымаливая у Всеотца прощения за свою непутевую жизнь, и Альдис неожиданно разозлилась. «Теперь ты», подчеркнуто невозмутимо обратилась она к Хельгу. Сокурсник посмотрел на нее пристально и злобно. На секунду показалось, что из-под личины неплохого и неглупого паренька выглянула злобная Харя Йотуна. Выглянула и спряталась. Потом Хельг неожиданно ухмыльнулся и встал на колени. «Я грешен, Всеотец. Прости меня. Я пил кровь младенцев и отравлял колодцы». Лакшми ойкнула, а Альдис почувствовала досаду. «Ну да, этого и следовало ожидать. Я грабил обездоленных и убивал слабых». Глаза у Лакшми стали круглыми, как два блюдца. «Я живу уже 1000 лет, и руки у меня не то что по локоть в крови, я в ней принимаю ванну каждое утро. И вообще, Всеотец, это я устроил катаклизм. Прости мне грехи мои». Хельг раздраженно взглянул на Альдис. «Ну как, хватит, что за отвратительный балаган? Тьфу ты, теперь мы не узнаем, сработало бы это или нет». Юноша вздохнул, что-то быстро прикинул в уме и снова встал на колени. «Я грешен, Всеотец. Я осквернил свои уста ложью. Я прошу простить меня». «Ничего не произошло, не сработало», — отметил Альдис, чувствуя, как губы против воли расплываются в ухмылке. «Я так и думал. Ну, хоть попытались». «Послушай», — с ядовитой улыбочкой начал Хельг, «а ты бы могла чистить мне сапоги до конца учебы каждый день?» Альдис оторопела. «Чего?» «Говорю, могла бы ты чистить мне сапоги до конца учебы каждый день? Одна такая уже предлагала мне чистить», — ответила девушка, ощущая, как в груди поднимается обжигающая холодная ярость. «Тебя послать туда же или подальше? Ну, может, хотя бы попытаешься? Ты же у нас сторонница таких методов решения проблем». Альдис замерла, не зная, как реагировать на такое. По всем правилам стоило бы обидеться, но внезапно ей стало смешно. Вся эта ситуация, и глупая идея с покаянием, и спор на ровном месте со спутниками не стоили ни ссоры, ни обиды. «Буду чистить твои сапоги в обмен на стирку моего мундира». «Мир, мир», — лучезарно улыбнулся парень и протянул руку. Альдис радостно пожала ее. «Послушай», — сказал Хельг, — «ты прости меня за такое поведение. Я просто разнервничался». Он понизил голос. «Я хотел узнать у Лакшми, что это у нее за сокровище, но ты помешала. Я очень ценю твою помощь, но в нынешней ситуации нам нужно быть сдержаннее и спокойнее. Все нормально, ты был прав, дурацкая идея с покаянием». Альдис тоже понизила голос. «Да не поможет ее сокровище, сам подумай. Надо искать другой способ. Я все равно попробую». Хельг снова повысил голос и обратился к Тхатке. «Лакшми, мне кажется». Пока Хельг увещевал Лакшми, Альдис перешла к активным действиям. Ухватившись за крыло каменной валькирии и поставив ногу на край ее одежды, девушка взобралась по статуе. На плечах у монумента был удобный насест, словно специально созданный для того, чтобы можно было передохнуть и оглядеть комнату с высоты. Она бросила быстрый взгляд по сторонам. Стены как стены. Хотя, а это что, где? Мигом вскочил Хельг. Альдис не ответила, поспешно спускаясь с валькирии. Чтобы не тратить время, она спрыгнула с крыла и пролетела последний метр. Пол больно ударил по ногам. Не обращая внимания на град вопросов, девушка рванула к противоположной стене и начала карабкаться. Грубые камни идеально подходили для таких упражнений, даже лучше, чем мощные сосны и платаны, которые она в детстве излазила вдоль и поперек. Через минуту Альдис была под потолком. Она не ошиблась, с этой стороны между стеной и потолком оставался зазор 0,5 метра в высоту и 1,5 метра в ширину, разглядеть который снизу было практически невозможно. Курсантка сунула голову в щель. С другой стороны стены продолжался уже привычный коридор, освещенный масляными фонарями. Да что там такое? — крикнул снизу Хельк. «Здесь можно пролезть. Я вижу коридор. Куда он ведет? Отсюда не видно. Если верить карте, это дорога к выходу. Ты уверена? Там нет никаких ловушек, только прямой коридор и пометка перед выходом». Девушка убрала карту и спустилась. «Можешь сам проверить. Залезть легче легкого. Только...» Альдис поймала умоляющий взгляд Лакшми и осеклась. «С Пхаткой залезть будет не так-то просто». «Ладно», — решился парень. «Пойду проверю, что там. А вы подождите меня, Хельк». Он обернулся. «Что? Ты поклялся?» «Я помню». Хельк исчез по ту сторону лаза, и в комнате снова стало пугающе тихо. Лакшми поежилась. «Как ты думаешь, Хельк вернется?» «Думаю, да. Он хоть и со странностями, но положиться на него можно». Мечтательная улыбка осветила лицо южанки. «Он хороший, правда?» «Пожалуй, что хороший, хотя шутки у него дурацкие». Лакшми хотела еще что-то сказать, но не успела. Хельк вернулся. «Одно из двух. Или нас дурит и коридор обманка, или нас дурит и обманка эта статуя и стихи», — раздраженно сказал он, спрыгивая со стены. «Это тот самый коридор?» «Да. Судя по всему, больше никаких сюрпризов. Тогда надо придумать, как перебраться на ту сторону». Альдис кивнула на Лакшми. «Это не проблема», — отмахнулся Хельк. «Ты заберешься первой, а я подсажу Лакшми и подниму ее. Затем залезу следом, спущусь. Ты спустишь Лакшми мне, и всего делов». К нему стремительно возвращалось хорошее настроение. Интермедиус. Зеркальный центр. Испытание – лучший способ составить психопрофили новых курсантов. Конечно, фиксация и обработка данных требуют терпения, но результат того стоит. Отец Гуннульф остановился напротив зеркала и заглянул в него. Его спутник, молодой чжан в голубых одеждах Ордена Небесного Ока, с неподдельным восхищением окинул взглядом помещение центра. «Учитель, отсюда можно заглянуть в любой уголок пещеры?» «Не в любой. Мы контролируем перекрестки, некоторые коридоры и, разумеется, комнаты-ловушки. Неужели такое возможно построить без помощи силы? А кто говорил об отсутствии силы?» — усмехнулся храмовник. «Но...» — Чжан смутился. «Учитель, я ничего не вижу и не чувствую». Душевед усмехнулся, слегка отодвинул деревянную панель возле зеркала и поманил собеседника пальцем. Юноша приблизился. Вдоль шероховатой каменной стены толстым пучком змеились золотые нити, оплетая изнанку зеркала изысканным кружевом. За деревянной панелью не было темно, золотые нити светились собственным, неотраженным светом. Верный признак работы соматика. Юноша уставился на них, не умея скрыть любопытство. «Какая великолепная работа, учитель! Здесь действовал мастер, мальчик, и не один». Чжан последовал за храмовником вдоль ряда матово отсвечивающих зеркал и блестящих слуховых трубок. В зазеркалье юноши и девушки дрались, забрасывали друг друга шариками, искали выхода из комнат ловушек. А у каждого зеркала, у каждой слуховой трубки сидели послушники ордена и старательно конспектировали все происходящее в пещере. «Учитель, а в чем смысл испытания?» Отец Гуннульф вздохнул. «На мой взгляд, тебе это вообще не нужно. Твоим образованием занялись слишком поздно, из тебя никогда не получится хорошего душеведа». «Но иерарх сказал». «Знаю», — оборвал юношу храмовник, — «поэтому мы и здесь. Испытание показывает, чего стоит и на что способен каждый курсант, а иногда даже с кем он лучше всего будет взаимодействовать. Но правильно истолковать результаты — это искусство сродни твоей работе с силой». Чжан смутился. «Я не это хотел узнать». «Не знаю, что ты хотел узнать, но я объяснил, в чем смысл испытания», — ворчливо заметил храмовник. Потом взглянул на обманчиво покорную позу молодого храмовника и смягчился. «Ладно, ты ведь все равно не отстанешь. Существуют две основные стратегии, которые выбирает группа. Мы их называем кит и килька». «Кит и килька?» «Да, по пословице. Лучше килька в сетях, чем кит в океане. Любители риска, то есть киты, начинают охоту за другими группами. Кильки делают ставку на призовые баллы за отсутствие убитых в команде. А какая стратегия правильная?» «Та, которая приводит к победе. Нет единого рецепта, все зависит от курсантов. Больше всего очков можно получить, если быстро и скрытно добраться до выхода, не вступая в бой, и уже там устроить засаду. С учетом баллов, начисляемых за прохождение ловушек, так можно набрать больше 1000 очков на команду. Но только если получится избежать стычек и пройти ловушки, а это удается далеко не всем». «А сколько всего баллов можно набрать?» «Максимально возможный результат – 1300. Хотя в записях ордена есть сведения о группе, которая умудрилась набрать 1320 баллов». Храмовник усмехнулся и покачал головой, словно этот факт его до сих пор изумлял. Но смысл испытания и его ценность для нас не в зачетных таблицах. Я понимаю. Это ты думаешь, что понимаешь, Лю. Ума не приложу. Зачем иерархам взбрело в голову учить соматика основам душеведения? Ты случайно не знаешь? Чжан покачал головой и прикрыл глаза, отчего его лицо превратилось в невыразительную маску. Не знаю, учитель. Прошу вас, продолжайте урок. Храмовник потянул паузу, вглядываясь в лицо ученика, словно что-то выискивая в нем. «Ты знаешь», — наконец сказал он, — «и я, кажется, тоже догадываюсь». Чжан не изменил позы и даже не поднял взгляд. «Прошу, учитель, продолжим урок». «Продолжим». Интересен момент выбора лидера. Обычно на начало испытания в группе уже складывается определенная иерархия, но мы бросаем им кость, намекаем, что командовать должен тот, у кого карта. Для психопрофиля важно, как поступит каждый член группы в такой ситуации. Бывает, что подростку с картой удается изменить уже сложившийся баланс сил. Если в группе сразу несколько человек претендуют на лидерство, то необходимо выяснить, смогут ли они забыть о своих амбициях ради общей цели и кто уступит. А если конфликта не будет, для хорошего душеведа, мальчик, даже отсутствие ответа является ответом. Юноша кивнул и остановился у зеркала, в котором отражалась запертая комната с тремя курсантами. Темноволосая обходка сидела на полу, двое свандов, юноша и девушка о чем-то спорили. Ловушка. Отец Гуннульф подошел и встал рядом. Ловушка – это проверка на сообразительность, инициативность, умение работать в команде и многое другое. Мы учитываем все. Время, затраченное на решение количества ложных версий и их разновидности, активность курсантов. Вот в этой неполной группе, например, только двое работают над решением. Третья – балласт. Правильно я понимаю, обратился он к послушнику, конспектирующему происходящее. Не совсем так, пресветленный, поклонился послушник. У нее травма ноги. Очень интересный случай, нетипичный. И чем же он интересен? Вот это беленькое. Послушник ткнул пальцем в свантку. Ее зовут Альдис. Она из той группы, за которой я должен был следить изначально. Нашла девчонку в коридоре и заставила вот этого парня идти с ними. То есть они все из разных групп? Удивился Чжан. Так и есть. Нетипичный случай. Любопытно. Продолжай вести конспект, потом покажешь мне записи. Отец Гуннульф застыл у зеркала, наблюдая за тем, как поднимается дверь выхода. А они хорошо работают в паре, одобрительно заметил он. Альдис, да, помню ее. Скрытная тихоня. Мальчик, майнер горнего дома. Дети покинули комнату, и послушник поспешно отпустил рычаг, приводящий в действие подъемный механизм двери. Часть стены снова поползла вниз. Пресветленный Гуннульф вместе с послушником и молодым храмовником перешли к следующему зеркалу, отражавшему коридор за комнатой ловушкой. Маленькая группа как раз проходила мимо зеркала. Впереди шла Альдис с картой. За ней ковыляла Пхатка, опираясь на мальчика. «Ты в порядке?» – донесся из слуховой трубки встревоженный голос Пхатки. «Все хорошо. Я беспокоюсь о том, чтобы мы успели добраться до выхода. Тебе надо помощь, мило», – прокомментировал пресветленный Гуннульф. «Меня всегда очень трогают такие сцены, Лю. Хотя бы понятны мотивы мальчика, учитель. Не делай поспешных выводов, первая заповедь душеведа». Они проследовали дальше за тройкой курсантов. Отец Гуннульф рассеянно поглядывал в зеркала и рассуждал вслух. Первая ловушка одновременно проста и сложна. Чтобы пройти ее, нужно внимание и умение анализировать данные. Самое сложное – понять, где искать. Но вторая ловушка еще проще и еще сложнее. Она требует совершенно иного подхода, и многие на этом ломаются. Не каждому дано преодолеть инерцию мышления. А сколько всего птенцов доходит до выхода вовремя, учитель? В разные годы от 20 до 30 человек. Как правило, именно из них вырастают лучшие пилоты Академии. Подростки вышли к комнате со второй ловушкой, и отец Гуннульф оживился. «Давай помолчим, Лю. Следить за процессом поиска решения очень познавательно». Чжан кивнул. Тишину прерывали только звук голосов из слуховой трубки и поскрипывание пера послушника, ведущего записи. «Учитель, да, Лю, что делают с записями?» «Их обрабатывают и приводят в единый формат. Потом я лично составляю психопрофили на их основе». «Я слышал, вы один из лучших профилистов ордена, учитель». Отец Гуннульф ничего не ответил на такой лестный для себя отзыв. Он вынул из кармана часы и кинул короткий взгляд на стрелки. «Осталось меньше получаса. Ты хочешь пойти к выходу и полюбоваться на тех, кто все-таки прошел лабиринт, или останешься здесь. Если вы дозволите, учитель, я предпочел бы остаться в центре. Дозволяю, и даже останусь вместе с тобой, Хельг Гудиссон. Судя по карте, дальше находился обычный коридор, ни квадратов, ни перекрестков. И так до самого конца, до того места, где коридор вместе с множеством других туннелей вливался в большую пещеру. Теперь нам осталось только дойти до выхода. Альдис улыбнулась. Уже недолго, Лакшми. Потерпи еще немного. Наконец-то все это закончится. Пхатка с облегчением вздохнула. Хельг промолчал. Он думал о последней пещере перед выходом. Впрочем, мысли иногда перебивались смущающими образами, неотрывно преследовавшими Хельга от комнаты с Валькирией. Почему-то Лис никак не мог избавиться от будоражащих мыслей, возникших от предположения, а что, если бы он и девчонки все-таки разделись бы. Конечно, обе были худющими и вообще не в его вкусе, но невольно представлялось, как Эльдис и Лакшми прижимаются к нему, а он уверенно сжимает их. Да твою ж мать! Прав был Стейнмот, стоит мужчине отвлечься на женщину, и все, нет мужчины. Страшным оружием боги дев наградили, улыбаясь, говорит садовник 12-летнему Хельгу. Стейнмот настроен благодушно, и его тянет изъясняться высокопарно. Хельг внимательно слушает и запоминает, невидимые, опасные, поражающие до самой души. А когда молод, так против него и защиты почти нет. Если ты вдруг поймешь, что сходишь с ума по какой-нибудь девушке, то ни в коем случае не пытайся сойтись с нею. Но это только в том случае, если ты собираешься заниматься великими делами. Любовь плотская, она надолго отвлечь может, затянет в свои сети, оплетет, задурманит разум. Надолго забудешь о делах, и не только о великих. Так как же ее избежать, интересуется Хельг, а никак ты ее не избежишь, лисенок. Стейнмот улыбается. Говорят, во время присоединения восточных островов соматики особое зелье придумали, чтобы солдаты о женщинах меньше помышляли. Но слухи это, лисенок, глупые слухи. Всеотец повелел людям род человеческий множить. С естеством бороться трудно. Поборюсь, уверенно заявляет Хельг. Мой тебе совет. Пока не постигнешь мягкую борьбу, лучше вообще с девушками не разговаривай. А то поборют тебя, а ты и рад в итоге будешь. Нет, ну неужели никак нельзя с этим совладать? Восклицает недовольно Хельг. Можно, ведь ты уже и не раз совладал. Правда, Хельг краснеет, понимая, на что намекает Стейнмот, и нечего помидором прикидываться. Ты же не дурак, как твой братец Бер, или тоже хочешь сифилис в борделе подхватить? Стейнмот начинает сердиться, и чего ему служанок не хватало, а, всегда же найдется сговорчивая, так нет, захотелось ему новых впечатлений. Слетал, называется, в столицу, а отец потом отдувается за сына идиота. И Мидгард, новый век, и солнечный путь, и вестник Запада, везде прошлись по придурку. Хельг улыбается. Идею прогуляться по борделям брату подкинул он. Целый год к этому готовился, целый год осторожно сцеживал информацию, целый год внушал брату мысль потешиться прелестями столичных красавиц. Но лучше всего то, что даже Стейнмот не догадывается об истинной причине поступка Бера. Ладно, лисенок, если будет не в моготу, а рукоблудить постыдишься, то просто займись физической работой, да так, чтобы мыслей никаких лишних не осталось. Чем тяжелее, тем лучше. Не будет работы, отжимайся, приседай, подтягивайся, бегай, так, чтобы с ног валился. Потихоньку втянешься и отвлечешься. А, Хельг снова краснеет, а когда мягкую борьбу освою, тогда хоть с десятком девиц гуляй. Только не забывай, начнешь, то год-два только об этом думать и будешь. Хельг не начинал, хотя условий дома предоставлялось достаточно. Служанки, набирающиеся из горожанок, ради дорогого подарка от юных господ, а то и просто ради лишнего внимания были готовы на многое. Хельг старательно их избегал, делая вид, что не понимает намеков, да и мягкую борьбу он так и не освоил. Лис решительно покачал головой. Так, долой лишние мысли. Последний этап пути, надо тщательно подготовиться. А фантазии, где Лакшми и Альдис ловко стаскивают с него из себя форму, а головой об стенку, что ли, постучаться. Хоть отжимайся, да вот только как объяснить девчонкам, с какого перепугу он решил физкультурой заняться. Уж что-что, а правду говорить им явно не стоит. Недолго думая, Хельг с размаху наступил себе на ногу и взвыл. Перепуганная Лакшми закричала, а белобрысая живо отреагировала. Подскочила, готовая, если нужно, и Хельгу в горло вцепиться, и Лакшми подхватить. Все в порядке. Хельк криво усмехнулся. Моя вина. Ударился о выступ. Альдис внимательно его осмотрела. Может, передохнем? Предложила девушка. Лис был вынужден согласиться. Усталость давала о себе знать. Слава Всеотцу, хоть от дурацких фантазий избавился. К тому же лиса беспокоила пещера перед выходом. Если он прав, то пора использовать девчонок. Поэтому спустя минут пять, когда Альдис решительно поднялась и объявила, что пора идти, лис начал действовать. «Подождите», — сказал Хельк. «Лакшми, давай я понесу тебя. Осталось немного, но не хотелось бы, чтобы на последнем отрезке пути ты пострадала из-за моей неловкости. Я могу споткнуться, не удержать тебя». И, конечно же, белобрысая тут же влезла. «Может, тебе помочь? Ты нес ее почти всю дорогу, да и ноги у тебя заплетаются. Давай поменяемся». «Да чтоб тебя». Хельк с трудом сдержал подступающее раздражение. «Эта дурочка просто хочет помочь. Не надо обращать на это внимание. Я обещал заботиться о ней до конца». Хельк ослепительно улыбнулся. «И должен сдержать свое обещание». «Да ладно, можно подумать, это так важно». Альдис подошла к Лакшми и закинула ее левую руку себе на плечо. С трудом избавившись от фантазий, где Альдис кромсали на куски пять разрушителей, Хельк настроился на анализ. «Эта девчонка сразу сует свой нос в любую проблему. Она упряма, она хочет помочь. Тогда, наверное, так». Хельк доверительно и чуть смущенно посмотрел на Альдис. «Послушай, надо, чтобы кто-то все-таки шел впереди. Мало ли, какие нам сюрпризы еще могут устроить. Если там окажется опасно, то ты успеешь отреагировать быстрее, чем я. Быстрота реакции сейчас важнее, чем сила». Альдис ненадолго задумалась. «Да, ты прав», — сделала она вывод, убирая руку Лакшми с себя. «Тогда давай мне карту». Хельк безропотно протянул карту девчонке. Ему показалось, будто с его плеч свалился тяжелый груз. Лакшми осторожно коснулась руки Хельга, смущенно улыбнулась Альдис. «Большое спасибо вам за то, что вы так со мной возитесь. Поверьте, мне очень жаль, что я доставляю вам столько неудобств». «Да ладно», — Хельк усмехнулся. «На нашем месте это бы сделал каждый». «Не каждый», — неожиданно вмешалась Альдис. «Но ты, Хельк, и правда молодец. А я сначала подумала, что ты просто гад». Она хлопнула его по плечу, тут же развернулась и быстро пошла вперед по коридору. «Гад, значит, ну-ну». Повернувшись спиной к Лакшми, Хельк присел, выставив руки назад. Пхатка неуверенно обвила его шею руками, обхватила ногами. Она, слава богам, была легкой, и нести ее не составило особого труда, а от лишних фантазий, как показывает практика, вполне помогает избавиться боль. Коридор был прямой, без поворотов, полностью выложенный красным кирпичом. Язычки пламени в светильниках чуть подрагивали, отчего тени птенцов танцевали на полу и стенах, переплетались, создавая каких-то химерных существ. В конце коридора выяснилось, что выход закрыт деревянной дверью на засове. Хельк сразу понял, для чего это сделано. Значит, он прав. Если прав, то за дверью в последней пещере, куда выходят все коридоры, кто-то наверняка сидит в засаде. Сидит, надеясь получить очки за отстрел беспечных птенцов. Он бы и сам предложил так сделать. Дверь, перекрывающая как выход в последнюю пещеру, так и вход в коридор, по которому идет группа, создает иллюзию последней преграды. Наверняка почти все ученики теряют от радости голову, когда до выхода остаются считанные метры, и тогда их можно легко пометить краской, пока они расслабленно спешат покинуть пещеру. Тогда последний этап первого испытания самый сложный. Что делать, если там действительно кто-то сидит в засаде? Нет, быть легкой мишенью Хельк не собирался. Но эти две дуры все легко могли испортить. Особенно Альдис. Она точно станет строить планы, как им избежать засады, начнет нести всякие глупости о взаимопомощи и поддержке. Впрочем, лис уже знал, что будет делать. Альдис уверенно бросилась к двери, взялась за засов, дернула в разные стороны. Засов не поддавался. Она отступила на шаг и нахмурилась. Что за йотуны? Никогда не видела такой конструкции. Девчонка снова принялась возиться с засовом. Это что, последняя ловушка? Лакшми поежилась, но ничего не сказала. Кажется, она полностью доверила свою судьбу малознакомым мальчишке и девчонке. Хельк молча смотрел на действия Альдис и думал. Подобный механизм засова был ему знаком. Однако большинство ирлов и майнеров наверняка потеряли кучу времени, пытаясь разобраться, как открыть дверь. Выйти из пещеры живым и вовремя – почти непосильная задача. Великие боги, А какие же тогда испытания ждут птенцов впереди? Альдис снова отступила назад на полшага и пристально посмотрела на засов, наверное, пытается понять, как это работает. Так, времени терять не стоит. Тебе помощь, Альдис покосилась на Хельга. Если ты знаешь, как его открыть, то помоги. Не отпуская Лакшми, Хельг подошел к двери, посмотрел на засов. Ага, что? Нетерпеливо спросил Альдис. Тут система пазов, пояснил Хельг. Засов сначала надо подвинуть на 10 сантиметров влево, затем приподнять на 5 сантиметров. Затем надо вдавить в дверь, а после отодвинуть вправо на 10 сантиметров и поднимать. Тогда сработает механизм, отпирающий дверь. Ничего себе! Альдис изумленно посмотрела на Хельга. И ты все это с одного взгляда понял. Ты что, взломщик? Лис усмехнулся и промолчал. Действуя согласно его инструкциям, Альдис быстро расправилась с засовом. Потянула дверь на себя, раскрыла наполовину. Тени затанцевали быстрее. Поток воздуха хлынул в образовавшуюся щель. Получилось. Радостно воскликнул Альдис. «Расскажешь потом, как ты это делаешь?» «Ага», — сказал Хельг. «Расскажу». Он напрягся. Альдис открыла дверь до конца. Сейчас лис собрал для этого рывка все оставшиеся силы. Он резко бросился к Альдис, пока та не успела повернуться к нему. Схватил ее за одежду левой рукой, правой продолжая удерживать Лакшми, и толкнул белобрысую вперед, перед собой, заставляя двигаться с той же скоростью, что и он сам, иначе она могла упасть и ей бы не поздоровилась. Стрелой они вылетели из коридора, понеслись по пещере, усеянной то тут, то там сталагмитами в человеческий рост. Лакшми визжала, но рук и ног не разжимала, Альдис пыталась вырваться, но продолжала бежать вперед. Если бы засады не было, Хельг извинился и расстался бы с девчонками просто так, если бы. Но засада была, в них полетели шарики, часть пролетела мимо, а часть попала в Лакшми, которой Хельг прикрыл спину. Еще один залп спереди, и теперь в краске оказалась Альдис. Еще немного. Выход из пещеры оказался простой и аркой, без всяких дверей или оград. От двери до выхода около 10 метров. Бежать надо быстро, чтобы не оказаться заляпанным краской. Бежать надо очень быстро. Когда до выхода оставался буквально метр, Альдис рванулась в сторону, с такой силой и злостью, что Хельг не удержал ее. Но было уже все равно. Он выбежал из пещеры с визжащей Лакшми на спине. Свет ока всеотца ударил по глазам. Хельг на мгновение перестал видеть. Моргая и привыкая обратно к солнечному свету, лис присел на каменные плиты площадки, которая располагалась сразу за выходом. Цепкий ветер взъерошил ему волосы. За плечами тихонько всхлипывала Пхатка. Хельг расцепил ее руки и ноги, отодвинулся. Когда он поднялся из пещеры, пошатываясь, вышла Альдис. Правый бок ее мундира был подран, а перед заляпан золотистой краской. Девчонка жутко злилась. Еще не хватало, чтобы она попыталась избить меня. Я слишком устал. Чего доброго, ей удастся. Хельг отступил на шаг, уткнулся в кого-то. Повернув голову, он обнаружил, что это Свальд. Краем глаза заметил, что к ним подбегают Катайра и Фридмунд. На обоих не было и капли краски, как и на Хельге. Получилось. Забери меня, Хельг. Получилось. Почему? Какого йотуна? Хельг. Дрожащий от ярости голос Эльдис хлестнул по ушам. Ты заставила меня. Хельг не отвел взгляда, хотя черные глаза девчонки могли, казалось, дробить камни, клубящиеся в них злостью. И я не нарушил клятвы. Я помог вам выйти из пещеры, и я не использовал твои шарики против вас. Альдис смотрела на него с ненавистью, лишь бы не решила напасть. Впрочем, за спиной Свальд, не дающий лису упасть. Можно ли надеяться, что Вермундсен вмешается, решит девчонка атаковать? К сидящей на плитах Лакшми, потрясенно и испуганно смотрящей на Хельга, подошли два наставника и женщина в белом халате поверх военной формы, лекарь, судя по медальону Эйр, богиня врачевания на груди. Взрослые не обращали внимания на Хельга и Альдис, все их внимание было сосредоточено на Пхатке. Альдис сплюнула. «Знаешь, я почти поверила, что ты – человек, а не падаль, но ты хуже падали. Ради 50 очков, да, Хельг, и оно того стоило. Ну, гордись, 50 очков». «Это ведь так важно!» Резко отвернувшись, она пошла в сторону своей ротной, вокруг которой собрались девчонки, по большей части заляпанные краской. «Стоило!» – прохрипел Хельг. Он не надеялся, что Альдис это услышит. Главное, чтобы его слова услышал Свальд. «Ради моих товарищей стоило!» Взгляд Хельга поплыл. Уходящий Альдис, наставники, врачи Лакшми превратились в размытые фигуры. Более того, онемела вся правая часть тела, как тогда, после удара Свальда. Но теперь она не спешила проходить, наоборот, а не менее неторопливо продолжила распространяться дальше. Зато он победил, и это того стоило. Мягко опустившись на плиты, Хельг потерял сознание. Интермедиус, храмовник, в роще, расположенной в конце террасы, щебетали птицы. Их дневные игры подходили к концу, и заливистые трели становились все тише. На мир наступала ночь, и вечер, ее авангард, спешил приготовить земли людей к приходу повелительницы закатов. Отец Гуннульф неспешно просматривал отчеты о первом испытании. Пачка листов в кожаной папке на круглом столике содержала все необходимые сведения. Рядом с папкой расположился чжанский заварной чайник и блюдце из тонкого фарфора. Иногда пресветленный Гуннульф наполнял блюдце чаем и быстро, в один глоток, выпивал его. Увлекшись отчетом о группе дроны Махавидья, Гуннульф не сразу заметил, что сзади кто-то появился. Вздрогнув от неожиданности, жрец раздраженно посмотрел назад. «А, это ты! Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не смел подкрадываться ко мне!» 158 раз, отец Гуннульф. С этим разом, 159. «Ты их считаешь? Я просто помню, отец Гуннульф. Вы же знаете, меня хорошо учили помнить и вспоминать. Знаю, знаю. И, зачем ты пришел? Мои наблюдения». На стол легла толстая тетрадь. Отложив папку, Гуннульф взял тетрадь, быстро пролистнул заполненные рядами рун страницы. «Твоя коллега не так оперативна», — заметил храмовник. «Впрочем, отчеты вы должны были сдать только через неделю. Пещера утомила меня, отец Гуннульф. Я хочу отдохнуть эту неделю, и поэтому ты закончил отчет раньше времени. Ты меня удивляешь. Кстати, сколько раз я тебе это говорил?» 234 раза, отец Гуннульф. «Вместе с этим разом, вместе с этим». Гуннульф хмыкнул и ничего не сказал, снова пролистал тетрадь. «О!» – удивился он. «Ты даже и за ней следил? Вы же вместе делаете одно дело. Я должен докладывать о поступках каждого ученика. Не так ли, отец Гуннульф? Я буду рад, если мои действия будут описаны и в ее отчете. Храм Солнца должен знать все. Все может знать только Всеотец. Храм Солнца способен лишь идти путями, которые он указывает, и верно служить его потомкам». «Да, отец Гуннульф, вы правы. Я неправильно выразился. Храм Солнца должен знать все, что он способен знать. Если оставить официальность отчета...» Отец Гуннульф положил тетрадь обратно на столик. «Что ты можешь сказать о наборе?» Собеседник храмовника на мгновение задумался. «Дети, дети, и это все?» «Да, отец Гуннульф, они дети, которые забыли, что они дети, стараются вести себя как взрослые. А ты, я, ты же тоже, из детей. Я знаю, что я ребенок, отец Гуннульф, а вот они почти все забыли. Так что у меня есть преимущество. Я осознаю границы своих возможностей. Не задирай нос». Жрец постучал костяшками пальцев по папке с отчетами о первом испытании. «Многие из них, не так много, как хотелось бы, но все-таки, многие из них хорошо показали себя во время первого испытания, не говоря уже о некоторых сюрпризах, которых мы не ожидали. В этом году северяне более успешны, чем в прошлом. К тому же гольдки превзошли все ожидания. Лишь одна из них не выжила в пещере. В этом году пещера не так сложна, как в прошлом. Откуда тебе это знать? Я уже знаю, кто следит за предыдущим набором, отец Гуннульф, и мы уже общались». Пресветленный Гуннульф нахмурился. «Ты же знаешь, как я отношусь к самодеятельности за моей спиной». «Да, отец Гуннульф, смиренно прошу прощения, но мне выпал удачный случай поговорить с собратом вдалеке от мирских глаз и ушей. Виндерхейм – это не тот мир, к которому ты привык. Академия сложнее и непредсказуемее, нежели дрязги орденов. Интересы домов, армии и храма переплелись в ней». Гуннульф раздраженно наполнил блюдце чаем и выпил его, успокаиваясь. «Орден Святого Знания в последнее время присылает к нам своих соглядатаев под видом сотрудничества. А конунг только рад, что жрецы пытаются решить свои разногласия. Нам пришлось построить монастырь ордена Пантеона на Хиллугере, чтобы не допустить их сюда, на Виндерхейм. Всеотец, должно быть, печалится, когда смотрит на наши ссоры, отец Гуннульф. Я еще раз прошу простить меня. Я совершил ошибку, но благодаря вам осознал ее и больше не повторю. Твоя лесть мне противна. Прекрати. Слушаюсь, отец Гуннульф. Могу ли я задать вам вопрос? Задавай. Твои мысли иногда довольно интересны. Что такое берсерк? Гуннульф рассеянно посмотрел на горизонт. Дагр отправлялся в Асгард, а на смену богу дня спешила его мать Нотт. Око бога солнца, визамое златогривым скинфакси, неторопливо поглощалась водами Мирового океана. Святое Писание предупреждало, что где-то там, в темных глубинах, ждет своего часа Йормунганд, жаждущий отомстить Всеотцу. Нередко в море можно встретить горючую маслянистую жидкость, красно-коричневым пятном растекающуюся по воде. Моряки верили, что это кровь из незаживающей раны мирового змея. «Послушай, да, отец Гуннульф, если ты хочешь остаться в Академии в этом году, нет, если ты хочешь остаться в Академии и не вернуться обратно на родной остров, где ты, по всей видимости, в скором времени просто исчезнешь, то в ближайшие 2 года не будешь спрашивать никого о том, что такое берсерк. Тебе понятен мой ответ, более чем, отец Гуннульф. Хорошо, а теперь возвращайся. Вальдихрульк ночью устроит вам тренировку, и тебе лучше на ней быть, иначе. У него своеобразный подход к воспитанию будущих пилотов Валькирий. Я уже это понял. Впрочем, не только я. Что ты имеешь в виду? Хельк из моей группы. Он довольно точно подметил, как Хрульк наказал нас за то, что сам заставил сделать. В интересную группу я попал, отец Гуннульф. Этот Хельк, если он такой сообразительный, как ты говоришь, то уверен ли ты, что он тебя ни в чем не заподозрит? Не беспокойтесь, отец Гуннульф. Хельк тоже забыл, что он еще ребенок. Меня беспокоит только то, что я не знаю, из какого он дома. Он не называл имени отца, не говорил, к какому роду принадлежит. Он не дает ни одного намека на свое происхождение. Хельк, это тот парнишка, который прикрылся девчонками на выходе. Помню, помню. Сейчас, можешь на секундочку задержаться. Гуннульф порылся в папке, достал лист. Итак, Хельк Гудиссон, из рода Вигарда Таргистсона, дом выжженной земли. Последний по статусу среди горних домов, хотя один из первых по накопленным богатствам. Тебе хватит этих сведений, дом выжженной земли. Это многое объясняет. Он тайно стремится к лидерству, как и его дом. Да, отец Гуннульф, мне хватит этих сведений. Благодарю вас. Тогда иди. Следующий отчет, через 2 недели. Впрочем, ты этого не забудешь. Не забуду, отец Гуннульф. До свидания. Храмовник посмотрел на темный небосвод, на котором застенчиво появлялись первые, еще едва заметные звезды. Его собеседник исчез так же незаметно, как и появился. Вздохнув, Гуннульф поднялся, забрал со столика папку и тетрадь и отправился в невысокий домик, прячущийся между зарослями рощи. Ночью его ждала долгая работа по анализу первого испытания. Из дневника Торвальда. Сегодня Торвар жаловался на сон. Снова, опять, заново. В который уже, Хель его побери, раз. Началось все, как и всегда, за завтраком. Птенцов уже должны были погнать в пещеру. Так и хочется добавить, на убой. Интересно, что в этом году уготовили. Когда мой набор топал под темные своды, нашим заданием было сдирать друг с друга медальоны. Хрут, помнится, мне руку сломал. Я потом горевал, думал, что я слабак, и вообще, откуда ж мне было знать, что Хрут мог в пещере всем руки переломать и не вспотеть, а захотел, то и ноги бы переломал. Для симметрии и гармонии, а, йотун с ним, неважно. Так вот, прыщавенький наш с мрачной рожей уселся за стол и сказал в сердцах, дурацкий сон, и с надеждой уставился на нас, ждал, что мы примемся расспрашивать и соболезновать. Мне было лень, и я хотел есть. Остальные потом признались, что им просто надоело общаться с Тарваром на тему его дурацких снов. В общем, ответом Тарвару послужило дружное чавканье. Тори помрачнел, уткнулся в тарелку и стал похож на нахохлившегося воробья. Рангфрид, ах, солнышко мое, песнь моего сердца, я ради тебя, вздохнула и отложила ложку, улыбнулась страдающему Тарвару.